Глава 53. Гейс. Мы засиделись допоздна. Ни у Пикси, ни у меня не было домашнего задания, потому что вчера мы провели весь день в классе для отстраненных. Но вечер закончился так же, как и прошлый. Я смотрел в глаза Пикси и засыпал. В 6:30 утра раздался стук в дверь. Я уже проснулся, Остин оказался у глазка, и Пикси уже догадалась, что происходит. Двое взрослых, мужчина и женщина. Остин предложил мне посмотреть в глазок. «И они отчетливо слышат все, что вы говорите». Глубокий голос детектива Сэма раздался за дверью. Остин указал на Пикси, а затем на бывшую комнату Брюса. «Она твоя, если спросят». «Секунду!» — крикнул я. Остин забежал в комнату Брюса, схватил спальный мешок и бросил его над головой Пикси. Я поймал его и швырнул в свою комнату. Пикси, понимающе кивнула. Остин открыл дверь. Она должна была спать в комнате Брюса, а не в моей кровати. По крайней мере, мы все были более-менее одеты благодаря поздним посиделкам. Мы с Остином предпочитали спать без рубашек. «Доброе утро». Остин потер глаза и провел рукой по волосам, прежде чем протянуть ее Сэму. «Остин, я полагаю». Сэм выглядел гораздо бодрее нас. Миссис Джозефина тоже пришла. Она подняла глаза от экрана телефона, чтобы кивнуть нам всем. Затем подошла к Пикси. «Мы можем где-нибудь поболтать наедине?» Она бросила взгляд на дверь моей спальни. «Вообще-то, вон та моя комната, так что пойдемте туда». Я подмигнул Пикси, пока никто не видел, гордясь тем, как она сообразила на ходу. После того, как дверь закрылась, Остин сел за кухонный стол, мы последовали его примеру. «Ну, как дела у ребенка и жены?» Я вспомнил, что он нашел время для нас в важный вечер своей жизни. «О, отлично!» Все еще очень страшно. Новорожденные такие крошечные. Хотя жена отлично справляется. Сэм достал телефон и показал нам с Остином фотографию сердитого малыша в розовой шапочке. «Как вы назвали ребенка?» Остин улыбнулся. Я надеялся, что Сэм спокойно отнесется к тому, что брат не выделил пол новорожденного. «Ее зовут Пикси Энн. И только сейчас я понял, что не спросил разрешения у Пикси. Она потрясающая. И я подумал, что это будет сильным именем». Сэм рассматривал закрытую дверь. «Рад, что с ними все хорошо». Я кивнул в знак того, что готов перейти к делу. «Скоро в школу, а потом на тренировку». «Понятно. Не хочу, чтобы вы опоздали. Как у вас тут дела?» Сэм взмахнул указательным пальцем. Я наклонился вперед. «Я выгнал Брюса прошлой ночью. Нам он здесь не нужен. Он скверный, злой и непредсказуемый. И я не хочу, чтобы он жил рядом с Пикси. Тем более у меня есть Остин». Я вытянул руки ладонями вверх. «Может ли Брюс мстить? Разозлиться, что Пикси, по сути, изменила всю его жизнь?» Сэм потер верхнюю губу. «Нет. Он знает, что я больше и злее, чем он когда-либо сможет быть. К тому же он очень старый». Я постучал пальцами по столу. «О чем они говорят?» «Миссис Джозефина и Пикси? Она проверяет, все ли с ней в порядке». Хочет убедиться, что она понимает, почему ей не следует оставаться здесь, и что никто не причинит ей вреда. Я сильно разозлился, но опустил голову. Когда с Пикси нужно было поговорить об этом, никто этого не сделал. Сейчас же я здесь, ей ничего не угрожает. «Все нормально?» Сэм явно наблюдал за мной. «Да, просто я узнал все, через что она прошла, пока меня не было, и чувствую себя виноватым за это». Я ссутулился. «А через что она прошла?» Сэм легонько постучал по столу, желая узнать. Я сжал губы и покачал головой. «Похоже, этот вопрос вам лучше задать Пикси, а не Гейзу». Остин выпрямился. «Я узнал этот тон. Он принял Пикси так же, как когда-то давно принял меня. Пикси еще не осознает, насколько по-особенному он к ней относится. Но, надеюсь, однажды она это поймет. Как только один из буратонов полюбил тебя, они все полюбили тебя». Наступила полная тишина. Я бросил пристальный взгляд на Сэма. Он знает. Я уверен, что он знает. И именно это все время беспокоило его, пока меня не было. Вот почему он оказался у двери Бика после того, как я избил его. В этот момент Пикси открыла дверь комнаты Брюса, Остина и вышла, опережая миссис Джозефину. «Ну, я узнала все, что хотела. Нам с Сэмом нужно успеть еще в 3 дома до 9 часов. Ты готов идти? Это не обязательно, если хочешь, останься». Она была уже на полпути к выходу, но обернулась к Пикси. «Я же дала тебе свою визитку, верно?» Пикси кивнула и показала карточку. «Хорошо. Если что-нибудь случится, звони». Уже будучи в подъезде, она быстро попрощалась с нами. Пикси прислонилась к дверному косяку и обратилась к Сэму. «Что-то еще?» Я не мог ничего понять по ее поведению. «Вообще-то да. Можно поговорить с тобой наедине? Тебе удобно сейчас?» Пикси сложила руки на груди и кивнула, прежде чем вернуться в комнату Брюса. «Может, ты пока приготовишься к школе?» — предложил мне Сэм, а затем, казалось, усомнился в собственной логике. Дверь за ними закрылась, и я повернулся к Остину. «Как ты думаешь, чего он хочет?» «Наверное, сказать ей, что он Румпельштильцхен и украл ее первое имя?» — предположил он. Мне нужно было собираться в школу, но я так и сидел на стуле, уставившись на дверь. Затем посмотрел на телефон и сказал, «Нужно спросить у родителей, могут ли они добавить номер Пикси в наш семейный тариф?» Остин начал что-то писать. «Ага, они сказали, что без проблем. В нашем тарифном плане может быть до 10 линий, так что она с нами».